Почти все утро наверстывает. Играет в очко, но уже не на сигареты, а на долговые расписки. Раза два-три передвигает игорный стол, чтобы не так бил по ушам громкоговоритель. Видно, что это действует ему на нервы. Наконец он направляется к посту, стучит в стекло. Старшая сестра поворачивается со своим креслом, открывает дверь, и он спрашивает ее, нельзя ли выключить на время этот адский грохот. Она в своем кресле за стеклом спокойна, как никогда. Полуголые дикари не бегают, волноваться не из-за чего. Улыбка на лице держится прочно. Она закрывает глаза, качает головой и очень любезно говорит МакМёрфи: «Нет». «Ну, хоть громкость убавить можете. Вроде не обязательно, чтобы целый штат Орегон слушал, как Лоренс Уэлк весь день по три раза в час играет чай вдвоем. Если б чуть потише, чтобы расслышать ставки с другой стороны, я организовал бы покер». «Вам было сказано, мистер МакМёрфи, что играть на деньги в отделении есть нарушение порядка». «Ладно, убавьте, будем играть на спички, на пуговицы от ширинки, только приверните эту заразу». «Мистер МакМёрфи», — и замолчала, ждет, когда ее спокойный учительский тон произведет свое действие, уверена, что все острые прислушиваются к разговору. «Знаете, что я думаю? Я думаю, что вы ведете себя как эгоист. Вы не заметили, что кроме вас в больнице есть другие люди? Есть старые люди, которые просто не услышат радио, если включить его тише. Старики, не способные читать и решать головоломки или играть в карты и выигрывать чужие сигареты. Музыка из репродуктора — единственное, что осталось таким людям, как Маттерсон и Китлинг. И вы хотите у них это отнять. Мы с удовольствием откликаемся на все предложения и просьбы, когда есть возможность. Но прежде чем обращаться с такими просьбами, мне кажется, вы могли бы немного подумать о товарищах». Он оборачивается, смотрит на хроников и понимает, что в ее словах есть правда. Он стаскивает шапку, запускает руку в волосы и, наконец, поворачивается к ней спиной. Он понимает не хуже ее, что все острые прислушиваются к каждому их слову. «Ладно, я об этом не подумал». «Я так и поняла». Он дергает рыжий пучок волос между отворотами зеленой куртки, а потом говорит: «Так, ага. А что, если мы перенесем картежный стол куда-нибудь в другое место? В другую комнату? Например, куда вы сносили столы на время собрания? Она весь день стоит пустая. Отоприте ее для игроков, а старики пускай остаются здесь со своим радио, и все довольны». Она улыбается, снова закрывает глаза и тихо качает головой. «Вы, конечно, можете в удобное время обсудить ваше предложение с руководством, но боюсь, что все отнесутся к нему так же, как и я. Для двухдневных комнат у нас недостаточно персонала. Некому наблюдать за больными. И если можно, не опирайтесь, пожалуйста, на стекло. У вас жирные руки, и на окне остаются пятна. Вы добавляете людям работы». Он отдернул руку и, вижу, хотел что-то сказать, но смолчал. Понял, что крыть ему нечем, разве что обругать ее. Лицо и шея у него красные, он глубоко вздыхает, собирает всю свою волю, как уже было сегодня утром, просит извинить за то, что побеспокоил, а потом возвращается к картежному столу. Вся палата понимает — началось.